свобода. Дукарион жадно пил, погрузив лицо в струи родной Адды. В прозрачной воде отражалось его заросшее лицо, шрам от меча через правую щеку и сбившиеся в космы волосы. 5 дней Дукарион бежал лесами и болотами, прячась от людей. Он бежал, хотя за ним давно никто не гнался. Ему слышался звон мечей, свист, стрел, трубные крики слонов, ржание напуганных коней, волочащих по земле всадников. Перед глазами все время был Магон, пригвожденный к земле римским дротиком. Его не спасли ни серебряные доспехи римского консула, ни амулеты. Дукарион не изменник. Свидетелем тому могучий Эзус, гальский бог войны. Он остался верен клятве, данной Ганнибалу, и не покинул Магона до последнего его вздоха. Бежать решил лишь после того, как брат полководца был сражен римлянами, устроившими засаду. Солнце садилось. В прибрежных заводях голосили лягушки. На середине реки что-то плеснуло, по воде разошлись круги. Это были звуки и голоса его юности. Когда-то, отталкиваясь от дна шестом, он плыл вдоль этих берегов на челне, пробирался сквозь упругие камыши и цепкие кусты, забрасывал сети в озерца с прозрачной и чистой водой. На его обожженном солнцем теле тогда были шрамы не от мечей, а от осоки. В мешке за спиной колотились не снятые с окостеневших пальцев золотые кольца, а лепешки, которые ему испекла мать. Дукарион снял со спины мешок, вытащил оттуда потертый красный плащ и, завернув в него свои трофеи, связал края так, чтобы не вывалилось ни одно кольцо. Размахнувшись, он швырнул красный узел на середину реки. Дух Адды получил богатую жертву. Дукарион отдал всю добычу, которая досталась ему за 15 лет войны с римлянами. Все подарки Ганнибала. Ночью Дукарион пришел в родное селение. Оно встретило его пламенем костров, нестройными возгласами и пением. Это был осенний праздник вина. Полуобнаженные юноши плясали в огромных чинах на зрелых гроздях винограда. Из желобов в деревянные ведра лилась кровь вакха. Взявшись за руки, полупьяные виноградари плясали у зажженных костров. Дукариона никто не узнал, никто не бросился ему навстречу. Он стал чужаком в своем родном селении. На том месте, где когда-то была его хижина, разбили молодой сад. Стариков, знавших Дукариона, давно нет в живых, а его сверстники погибли на полях сражений или томились в римском рабстве. При виде пня близ ограды сада у Дукариона сжалось сердце. Когда-то здесь рос дуб. Дукарион любил играть под его раскидистым шатром. А потом римляне привязали его к стволу этого дуба и били прутьями. Дуб был свидетелем его позора. Дукарион стал рабом римлян. Как он тогда мечтал о свободе! Ему казалось, он обретет ее в войске Ганнибала, но там он стал тоже рабом, хотя и без цепи. Смерть Магона принесла ему свободу, но что ему делать с ней, с этой свободой? Битва гигантов. Подобно стаям саранчи, налетели римляне на цветущую долину Баграда. То, что враги не смогли съесть и унести, они сломали и разрушили. Чернели обезглавленные смоковницы и пальмы, дымились развалины вилл. Война подступила к стенам Карт-Хадашт. И страшнее ярости римлян была месть рабов.